Глава 30. На несколько секунд я впал в ступор. Мысли о том, как эта хрень держится в воздухе, что это вообще за фигня и как они сумели ее незаметно собрать, каруселью пронеслись вокруг моих мозгов и унеслись вдаль, оставив лишь одну. Экибастусова срань! Что делать? Я лихорадочно оглядел полную воинов стену крепости. Невдалеке на меня растерянно глазел Фингал. Он-то вообще даже близко не представлял, что сейчас произойдет. Черт подери! И почему только мне не пришло в голову заложить ворота камнем? Почему? Знал бы, где упасть, соломки подстелил бы. Никому не пришло. Здесь нет деревьев. Кто ж знал, что из говна и палок они соорудят подобную хрень? Усилием воли я сбросил оторопь. 10-метровый тускло поблескивающий член быстро приближался. Не знаю, пробьет ли он врата, но к этому нужно быть готовым. За ним легкой трусцой выдвинулись шеренги рыцарей. «Одноглазый! Огонь! Быр! Ставь строй по центру площади! Галил, десяток на стену, остальных за быра! Готовьтесь, мои воины! Ща будет жарко!» И мой мысленный крик сорвал пелену оцепенения. Тринкнули луки, раздались зычные команды капитанов, бесы Черного легиона начали быстро формировать шеренгу посреди привратной площади. Тут же вслед за стрелами с башни сани ударила длинная ветвистая молния. Если стрелы мало чем могли повредить закованным в живую броню рыцарям, то магия в мгновение ока снесла несколько человек с левой стороны от тарана. Они покатились по земле, корчась в диких муках, а Дакири в местах поражения осыпалась пеплом. Из тела тарана брызнули камни, трубки изогнулись, зримо скривив это похожее на член сооружение. Из-за того, что с одной стороны потеряло сразу несколько носителей, оно словно огромный грузовик пошло юзом и стало забирать налево. «Твою мать! Это было мощно!» Я уже знал, что древнюю броню и механизмы Ордена чрезвычайно сложно повредить, а уж уничтожить, так как это сделал Саня. Силен, чертяка, силен! Увы, на место погибших тут же встали новые солдаты Ордена, траектория движения тарана выровнялась, и уже через десяток секунд он врезался во врата. Я схватился за парапет и только потому не улетел со стены ко всем чертям. Бум! Стены Гахагана содрогнулись, множество бесов с криками слетели вниз во внутренний двор, кое-кто и вообще за зубцы, а в центре, там, где были ворота, в воздух взвился огромный столб красной пыли. Бам! Не успел я выпрямиться, как прямо передо мной, придавив одного из моих воинов, рухнул огромный булыжник, вырванный из надвратной площадки. Он чудом не заехал мне по башке. О, небесные срани! Чем это они так? Тротилом? Облако пыли быстро поглотило половину привратной площади, весь центр стены и добралось до меня. Видимость тут же упала практически до нуля. Последнее, что я успел заметить, как на стену с громогласным криком «Ура!» накатывает волна железных ублюдков. «Пипец! Приехали! Сейчас нас тут и закопают!» «Действуй, идиот!» Вдруг раздалось в голове. Я даже не понял, чей это был рык, то ли Сани, то ли Агра, то ли Зога, или же мой собственный, и он оказал поистине благотворное влияние. Я сбросил оцепенение и начал действовать. Как и во время битв на равнине Малого Сура, я четко представлял себе поле битвы, направление атаки орденцев и расположение своих войск. Проснувшееся военное чутье подсказало единственный способ, как можно сдержать эту атаку. Я не верил, что в прямом столкновении с железными рыцарями бесы продержатся более нескольких минут. Уже скоро солдаты ордена растерзают силу Дутура и отрежут находящиеся на стене войска от остальных. А дальше у контура Харпы будет множество вариантов, как с нами покончить. Инициатива будет всецело на его стороне. Такое развитие событий нужно избежать любой ценой. А значит, надо сбить первый атакующий порыв, ослабить натиск прорвавшихся в крепость войск фланговыми ударами, не дать развернуться внутри правильным строем, скомкать и хаотизировать прорвавшееся соединение. И думаю, это нам было вполне по силам. Но всегда есть «но». Чтобы этот план реализовать, нужно переместить наши силы, а для этого нужно время. «Фингал! Держать стену! Одноглазый! Лукарей ему на помощь! Быр! Гончих на правый фланг! Будь готов ударить вдоль стены! Зухар! Бери бесов из Гахагана один и выводи своих ребят, скрытно поставив за самой левой башней! Галил!» «Да, повелитель!» — отозвался мрачный командир рыцарей хаоса. «Ты и твои парни нужны мне на воротах!» — приказал я ему. И больше не теряя ни секунды, сделав короткий разбег, прыгнул вниз. Как ни странно, в центре этого пылевого ада видимость была чуть-чуть получше. Я пропрыгал с десяток метров, перемахивая через груды расколотых камней и валунов, пока не оказался у ворот, вернее, у огромной ямищи, которая теперь находилась на их месте. Она была наполовину заполнена битым камнем и переломанными бревнами, а ее другой край терялся в пыльной дымке. «Ура!» Крик атакующих рыцарей вынырнул из вакуума и материализовался в виде вала багровеющих щитов. Они на мгновение запнулись у края ямы, но напирающие сзади заставили переднюю шеренгу спрыгнуть вниз и продолжить атаку. План, что недавно сформировался в моей голове, сейчас показался планом потомственного имбецила, но отступать было поздно. «Убью!» — взвыл я в тот момент, когда первые рыцари показались из ямы. Щит Дутура, огненные когти, кулак огня, кулак огня, кулак огня, дрожь земли и... шарик! Высунувшиеся было из ямы солдаты ордена, объятые пламенем, рухнули вниз. Дрожь земли основательно встряхнула покореженный гранит, а сверху, подняв еще больше каменной пыли, в яму рухнула еще парочка здоровенных блоков. Раздались крики боли и истошные вопли ужаса заживо сгораемых людей, но железные рыцари были настоящими воинами. Тем более, что по телам павших тут же шли новые шеренги атакующих. Я сумел выиграть лишь минуту. «Ура! Бам!» Какой-то стрелок Мейрала, выстрелив сквозь густое туманное марево, попал мне стрелой прямо по лбу. «Твою мать! Не будь на мне щита Дутура, и будь он немного удачливее, я бы сравнялся с Одноглазым в количестве зенок! А вот и железные падлы!» Первый, пламенеющий багровым ублюдок, выпрыгнул из ямы и... тут же был поднят на рога шариком, о вызове которого я и забыл. Могучий бычок взревел, на рогах заизвились голубые молнии, хрясь, и проткнутый насквозь рыцарь по пологой дуге улетает в туман. Я с трудом подобрал брякнувшую о землю челюсть, и номеровая магия моего скакуна оказалась сильнее древних живых доспехов, кое даже магия отбора брала-то не всегда. Но все посторонние мысли быстро выветрились из головы, стоило железным ублюдкам наконец до меня добраться. Я сбил нескольких в яму, но их было столько, что уже через мгновение мне только и осталось, что изо всех сил отмахиваться секирой, воюя против многоногого и многорукого чудовища боевой машины ордена. Стоило рыцарям собраться полудюжиной, как они образовывали монолитный строй, ощетинившийся мечами и прикрытый щитами. Лишь моя чудовищная сила не позволяла им навязать правильный бой и покончить с досадной помехой. Я расшвыривал их могучими пинками, сносил щиты ударами секиры, а шарик грудью разбивал все попытки выстроить стену. Еще никогда на ране я не был настолько крут и ужасен. Секира порхала в руках с легкостью светового джедайского меча, я крутился со скоростью загнанного в угол волка и прыгал, как горный козел. Огненные когти полосовали щиты противника и оставляли на дакире проплавленные полосы. Они не могли пробить живой доспех рыцарей, но ничего хорошего раскаленная броня для сидящего внутри человека не несла. Увы, лишь в легендарных эпосах двое останавливают армии. В реальном бою уже спустя минуту нас с шариком захлестнула волна яростно кричащих орденцев. Оставив несколько трупов, они оттестили нас от ямы, освободив тем самым проход для остальных. «Похоже, пора валить», — подумал я, и тут из пыльной мглы, сквозь которую едва проглядывало солнце, появились угловатые фигуры с топорами наперевес. «Агорбадан!» — грянул громовой крик. «Бам!» Клин рыцарей хаоса расшвырял скопившихся около ямы рыцарей. Они не пытались состязаться с ними в скорости, отвечая на мелькавшие клинки скупыми движениями щитов. Кажется, вся скорость, что им была выдана творцами, сосредоточилась в молниеносных бросках секир. И собравшееся было многоруконогое чудище ордена отступило от компактного и более слитного монстра рыцарей хаоса. Рассеялась и растеклось, охватывая нас по флангам, и мои мрачные ребятки завязли. На место каждого снесенного ударом тяжеленного топора противника становился новый воин. Железных болванов стало слишком много, чтобы им можно было противостоять такими скудными силами. Чудо, что мы до сих пор держались. «В строй!» — приказал я, понимая, что пришло время валить. Мысленная связь опять барахлила, я никак не мог связаться ни с одним из своих капитанов, кроме Галила. Дюжина рыцарей хаоса одним слитным движением перегруппировалась, и мы начали медленно, отмахиваясь от наиболее наглых гадов секирами, отступать. Их липкую плотину прорвало. Десятки пламеняющих багровым силуэтом рванулись из пыльной густоты, быстро сбиваясь в атакующий клин и тут же формируя фланговое прикрытие. Короткие отрывистые команды командиров в мгновение ока вылепливали из рыцарей нужное построение. Даже мои воины со вшитыми отбором воинскими навыками не могли соперничать с этими машинами для убийства. Бам! Внезапно врезавшийся в наступающую шеренгу шарик на некоторое время остановил неумолимую поступь ордена, но быстро потонул во всполошенной пыли и мелькании клинков. «О, зогова срань! Неужели я больше не увижу моего скакуна?» Я попытался отозвать его обратно в его иномировую конуру, но расстояние было слишком велико, а пиздец был слишком близок и велик, чтобы тратить драгоценные секунды на горевание. Сумасбродная атака бычка дала нам еще минуту, и это было самое главное. Бесы! Мы пропятились еще десяток метров, пыль немного рассеялась, редкая цепочка рыцарей хаоса растворилась в густом строе облаченных в тяжелую броню сциллохора легионеров. Увидев нас живыми, они разразились ликующими криками, но я рявкнул приказ собраться, и строй, приняв нас, ощетинился копьями. Уже через несколько секунд из все никак не осядущего облака пыли вынырнули рыцари. 10 метров, 5, 3, 1. Бам! Хрясь! Тарарам! Земля содрогнулась от двух столкнувшихся бетонных стен. Увы, они были несравнимы по своей мощи. Строй бесов дрогнул, многие полетели на землю, раздались яростные тявки, мгновенно перекрытые могучим «Орра!». 2 десятка лучников легиона, расположившихся на крышах строений, принялись сметать стрелы одну за одной, и это несколько остудило накал атаки. К тому же Быр, или скорее всего один из его сержантов, выстроил легион в 3 ряда, что, несомненно, помогло сдержать первый удар. Строй прогнулся, загнулся на флангах, но все-таки выдержал. Этому немало поспособствовал поредевший отряд Галила, что послужил арматурой всего строения нашей обороны. Прикрытые большими щитами рыцари хаоса встали несокрушимыми утесами, за которые уцепились бесы легиона Слава Дутура. Я бросил пару кулаков огня в наиболее поддавшиеся давлению участки и понял, что пора заканчивать с ребячеством. Здесь мое наличие не сыграет особой роли. Мне же нужно заняться общим руководством сражением. Честно говоря, я и не собирался соваться на передовую, но этот ход конем ордена с рыцарями Камикадзе и Тротилом или магией хрен их разберет, сорвал все эти богоугодные планы. Одним огромным прыжком я забрался на загон гончих, стоящий прямо по центру обороны, и обозрел привратную площадь. Она все еще была укрыта пылевой завесой, но уже совсем не такой густой, как еще 5 минут назад. Удивительно, но бой длился всего 15 минут, а я уже чувствовал себя выжатым, как лимон. Через пролом на месте врат в крепость вливался плотный поток народу. На глаз в Гахаган проникло уже несколько десятков рыцарей, а сейчас Комтур бросил им на подмогу воинов ветеранского ополчения. Выбираясь из завала, они распределялись в 2 прикрывающих отряда. Их было пока еще не слишком много, и они не решались двигаться дальше, но это было делом буквально нескольких минут. Что еще хуже, на стене также шел отчаянный бой. Комтур Харпе недаром все предыдущие дни прощупывал нашу оборону. Теперь он решил загрузить ее по полной. Если бы прорыв был единственной проблемой, все было бы еще не столь хреново. Но огнеметные струи, то и дело проходящие по зубцам стены и оголовьям лестниц, торчащих среди них, показывали, что с минуты на минуту рыцари преодолеют отчаянное сопротивление бесов, катастрофа станет лишь вопросом времени. «Так, а где мои ребята?» «Ага». Слева из большой расщелины, куда мы сваливали мусор, виднелся высоко поднятый хвост сцилохора, а справа у скал виднелось колышущееся море розовых спин. Отлично! Осталось дело за малым – отдать приказ к атаке. И тут произошла неожиданная закавыка. Мысли-связь по-прежнему не пахала дальше 10 метров – не иначе опять какая-то сраная магия. В суматохе боя я совсем об этом позабыл. Лихорадочно огляделся. Нужно было слать гонцов. Еще вчера я приказал выделить из каждого соединения 2 самых шустрых бесов для этой цели, но сумасбродная атака противника перемешала все планы и диспозиции. Быра, что должен был руководить своим легионом, мне пришлось отправить на формирование ударной группы, и где находятся выделенные им гонцы, я понятия не имел. «Я готов, хозяин!» — вдруг раздался возбужденный голосок вугра в сознании. Я огляделся, но мелкой тварюшки нигде не было видно, не иначе тарился где-то среди трущоб кобов поодаль. «Что ж, если выживет, дам ему медаль. Беги к Быру, атака через 3 минуты!» И точно из-под недалекого сарая вынырнула хлипкая фигурка и стремглав помчалась прямо сквозь бурлящую схватку. «Ой, идиот! «Ну надо же было обойти!» Поздно юркая фигурка поднырнула под ноги рыцаря хаоса и скрылась среди противника. «Была не была. Искать еще одного гонца не было времени. Надеюсь, быр поймет, что к чему, и не будет тормозить. Галил, держитесь! Если дашь ублюдкам прорваться, сдеру шкуру!» — пригрозил я командиру рыцарей хаоса и, что было сил, рванул к южным скалам, решив самолично возглавить атаку сосредоточенных Зухаром сил. Клянусь Экибастусовой сранью, никогда в жизни я еще так не бегал. Кажется, я пролетел 200 метров, вихляя меж копскими сарайчиками, за каких-то 30 секунд. Последний прыжок, и я приземлился в заваленной мусором расщелине. Она была полна бесов легиона Гахаган-1, коих я перебросил вчера из дыры, а впереди, ожидая приказа, ворочались монстры Зухара. Сам бородач и его воины, улегшись на склон, аки командиры Красной Армии, сосредоточенно зырили на разворачивающееся сражение. Бесы радостно вскрикнули, увидев своего повелителя. Это были сплошь новобранцы, но отменно, благодаря Зухару, снаряженные. Тяжелая броня сциллохора, хоть и выглядела криво и нелепо, была крепка, как сталь. «Вождь!» Командир наемников склонил голову в полупоклоне, когда я оказался рядом. Я кивнул и обозрел поле битвы. Отсюда все казалось еще хуже. Масса рыцарей уже практически прижала славу Дутура к застройке. Три шеренги, в которые он был выстроен перед боем, кое-где истончились уже до двух, а то и до одной. А от ворот рыцарям на помощь бежали отряды ветеранов. «Ну что ж, Зухар, покажи им, где раки зимуют, а мы за вами!» Бородач широко улыбнулся, отчего его украшенная фингалом физиономия превратилась в подобие рыла зомбика и рванул к своему гаккаруку. «К сожалению, нам не удалось пропихнуть сюда блимба, но и этого гиганта вкупе с двумя сциллохорами должно было хватить для того, чтобы солдаты ордена... немного удивились. Погнали!» Первый сциллохор, взбрыкнув, вскинул приплюснутую башку, выставил вперед клешни и выпрыгнул из расщелины. Управляющий им наемник по имени Абрык лихо свистнул, призывая своих товарищей поторапливаться. За ним выбрался второй, а затем в окружении двух драппов вылезла и громадина зухаровского гаккарука. Я же разыскал командующего этим отрядом беса сержанта Глыла и приказал им колонной следовать за монстрами. Твою же мать! Как это было красиво! Нас заметили. Прикрывающий ворота отряд ветеранского ополчения численностью рыл в 50 как раз и выдвинулся, чтобы обойти сражающихся на стене бесов и ударить им в тыл. Крепкие мужики в неплохой броне и с отличной выучкой, они непроизвольно содрогнулись, когда увидели несущихся на них равнинных монстров, но быстро сгруппировались, чтобы принять удар. И это была ошибка. Похоже, им еще не приходилось сражаться против подобного противника, и было полной глупостью выстраивать перед ним стену щитов, которую так удобно долбать бронированной махиной. Ха-ха! Сциллохоры врезались в сомкнутый строй орденцев, в мгновение ока разметав чуть ли не половину его состава. В воздух полетели изломанные и истерзанные клешнями тела, а командир отряда, огромный хрен в блестящих латах, героически напрыгнул на одного из монстров, пытаясь подрубить ему ноги. Глупец! А тут подоспел и гаккарук, и как истри он прошел сквозь вставших на его пути людей и устремился к воротам. Возглавляемому мной отряду бесов оставалось лишь добивать оглушенных и раненых людей, что, впрочем, не было легкой задачей. Воины быстро очухивались и сбивались в опасные огрызающиеся группки. Я снес башку одному ублюдку, пнул копытом другого и понял, что план-то, походу, работает. ибо сквозь почти уже рассеянное пылевое облако показались оскаленные морды гончих во главе с радостно верещащим быром. Мини-котел вот-вот замкнется. Е-ху! Ха-ха! Не прошло и трех минут, как мы соединились около разрушенных ворот, отсекая прорвавшихся в крепость воинов противника. Рассеянные нами ветераны быстро прижались к тылу сражающихся со славой Дутура рыцарей. Тем же пришлось ослабить натиск на почти уже истребленный легион и, распинывая завалы из трупов бесов, перебросить пару десятков назад, чтобы сформировать круговую оборону. Я взглядом оценил количество попавшего в ловушку врага в рыл 200, из которых была почти сотня рыцарей. Гордость за отлично проделанную работу наполняла грудь, но нужно было быстро решать, что со всей этой оравой делать. Видя в проломе чудовищные силуэты монстров, противник остановился по другую сторону ямы, и мы получили короткую передышку. Мы, но не галилы бесы славы Дутура. Натиск на них ослаб, но их уже осталось столь мало, что рыцарям ничего не стоило прорваться дальше в крепость, где уже практически не было войск. Лишь несколько десятков бесов-воителей легиона Лукари и раненые. Видя это, я приказал Зухару идти в атаку прямо на ряды зажатых между нами и галилом уродов, но не успел он поворотить своего монстра, как меткая стрела, выпущенная одним из немногочисленных лучников-ополченцев, сбила его наземь. Бляха-муха! Как не вовремя! Его гаккарук мигом встал, как вкопанный, и затоптался на месте, будто его программа показала синий экран смерти. Но беда не приходит одна. Помнится, где-то я вычитал, что боевые действия — это бесконечный черед кризисового сражения, это еще большая концентрация этих самых кризисов, и выигрывает его тот, кто лучше с ними справляется. Пока я притворял свой план в жизнь, дела на стене пошли совсем плохо. Я надеялся, что мои воины с поддержкой Сани смогут продержаться достаточное количество времени, но, увы, оставшиеся без подкреплений ребята Фингала, Одноглазого и немногочисленные рыцари Хаоса просто потонули в накатывающих волнах железных рыцарей. Об этом я узнал, когда состоящий в полусотни метров севернее от меня сторожевой башни ублюдки ордена выкинули сразу нескольких бесов, которые изломанными куклами с протяжным воем рухнули на гранит. А вслед за этим по одному из подъемов во внутренний двор спустился целый отряд рыцарей, и на этом наша оборона просто рассыпалась. С объятой в нескольких местах пламенем стены тонким ручейком брызнули сильно поредевшие отряды бесов с редкими вкраплениями рыцарей хаоса, коих и вовсе можно было пересчитать по пальцам одной руки. Преследовавшие их солдаты ордена принялись сбиваться в группы, чтобы обрушиться на нас с тыла еще чуть-чуть, и мы сами окажемся в окружении. В замешательстве я закрутил башкой, пытаясь придумать, как выбраться из сложившегося положения. Эх, если бы орденцев было чуть-чуть меньше, или нас было чуть-чуть больше, или мои войска на стене продержались еще хотя бы 10-20 минут, и мы бы успели уничтожить прорвавшихся, после чего смогли бы бросить все силы на удержание стены. Черт, это была бы почти победа! Не думаю, что понесший такие огромные потери противник решился бы продолжить штурм. Но сейчас сражение начало превращаться в хаос. Наши отряды и отряды ордена перемешались на пустыре, и среди халупкобовых хуже всего то, что я практически лишился управления войсками. В подобной неразберихе гонцы дохли прежде, чем могли преодолеть несколько десятков метров, а мой громоподобный рык тонул в адском шуме, который производили несколько сотен сражающихся существ. От вселенской несправедливости захотелось взвыть. Но я не мог себе этого позволить. Я сделал неплохие ходы, но обстоятельства оказались сильнее, и теперь нужно было выбираться из капкана. «Держись!» — вдруг раздался в голове голос Зога, и я подпрыгнул от неожиданности. «Держись! Кузнец идет!»